Анна Яновская. Психотерапевт Его Величества. Глава 1. Я живу в обычной двухкомнатной квартире на окраине города, воспитываю 7-летнюю дочку. Квартиру снимаю, с мужем мы полюбовно разошлись еще 3 года назад, я не вынесла его занудства, а он моего творческого беспорядка. Теперь он берет дочь на выходные, а я с головой ухожу в любимых клиентов. Депрессивных алкоголиков, сильных неудовлетворенных женщин и детей, раненых своими очень правильными родителями. Да, я практикующий психолог. Тем вечером мне позвонили из Смоленска и предупредили, что завтрашний семинар по работе с паническими атаками отменяется в связи со сломанной ногой преподавателя. Очень извинялись. С одной стороны, это было плохо, тема для меня личная и сложная, не умею с такими приступами работать, а клиенту ведь не скажешь. Извините, тут у тети психолога пробел в образовании. Попаникуйте, пожалуйста, в другом месте. Но с другой стороны, это 2 дня дома, без клиентов, без дочери. Осечка, сейчас ты ляжешь читать и съешь мороженое прямо в кровати. Дочка у папика все выходные, воспитанной быть не перед кем, а завтра можно весь день в пижаме проходить, пролежать, с книжкой. Редкая роскошь при моем образе жизни. Постанывая от восторга и предвкушения, устраиваю себе горячую ванную и ныряю в любимую историю про драконов и прекрасных принцев. А ночью мне снится сон. Я сижу на своей кровати, кутаюсь в одеяло. В центре комнаты незнакомый человек в темно-фиолетовой бархатной хламиде. Морщинистое лицо с аккуратной седой бородой, глубоко посаженные глаза. Не могу уловить их цвет. На нем какие-то украшения, бубенчики или бусы, не понимаю. Когда мужчина говорит, дрожь ужаса шевелит волосы на затылке. Я верю ему без тени сомнения, что выбора у меня действительно нет. Наверное, такая убежденность бывает только во сне. Я заберу тебя в другой мир. Там нужен психолог. Завтра в полдень откроется телепорт из этой комнаты. Можешь взять с собой то, что будет в руках. Верну обратно, как только ты сможешь помочь. Кому? Машинально спрашиваю я. Мне это неизвестно. Пожалуйста. Нет, у меня дочка, я не могу ее оставить, но он словно не слышит меня. Это совершенно не важно, сколько времени ты проведешь у нас, домой ты вернешься в тот же миг, когда уйдешь. А если что-то пойдет не так, я отказываюсь, я не предлагаю, я предупреждаю. Собери необходимые для работы вещи, верь, помни. Последние слова звучат с какой-то особенной интонацией, отпечатываясь пылающими буквами перед глазами. Вскакиваю на кровати, чувствуя, как бешено колотится сердце. Взгляд на часы, почти 4 утра. Очень хочется думать, что это просто сон. Только вот есть внутри железобетонная уверенность, что через 8 часов я окажусь в другом мире с тем, что смогу унести в руках. И буду там жить и работать психологом. Ой, мамочки, так, спокойно. Что мне необходимо? Достаю 2 походных рюкзака, по 100 литров каждый. Вся одежда ворохом, на пол, белье, без разбора, в пакет и на дно. Туда же туфельки на каблуках и балетки, они почти не занимают места. Брать ли зимнюю обувь? Дубленку тоже в рюкзак упихивать будешь, ехидничает внутренний голос. Стою голая посреди комнаты, по колено в тряпках и вешалках, в руках дубленка и сапоги. Тянутся минуты мучительных раздумий. Решено. Зимнюю одежду в отдельный пакет, его повешу на палец. В руках же. В руках, еще как, заталкиваю в рюкзак спальник, пенку и палатку, а вдруг что-то пойдет не так, и жить мне будет негде. Теперь одежда. Если это все всерьез, то одеваться надо будет по местной моде, возможно в такой же балахон, что был на дедушке. Значит, свое надо брать по минимуму. И все равно скатываю 10 рулетиков из домашних штанов, футболок и прочего привычного гардероба. Из красивого беру свое единственное вечернее платье и летний сарафан. Так, что там дальше? Умывальные принадлежности и прочие женские штучки, штопор, спички, нож. О, лекарства. Инспектирую содержимое аптечки. Нож по антибиотике, леденцы от боли в горле, средства первой помощи. Маловато, надо бы пополнить запас. Еще нужны гигиенические средства. Это на сколько месяцев брать-то? На полгода. Точно в аптеку надо. На ноутбук сажусь качать информацию по психологии, монографии, диагностический материал. Лезу на всякие сайты по выживанию и сохраняю инструкции и учебники по всему подряд, вдруг мне там промышленность развивать, не знаю, паровозы строить, канализацию. Поднимаю глаза, за окном светло. Это сколько я уже сижу? 8 утра. Магазины еще закрыты. Во второй рюкзак укладываю настольные игры. Мое хобби, моя страсть, моя отдушина. В каждой коробочке колода карт с особыми рисунками, фишками, кубиками. Серьезные и вдумчивые стратегии, веселые задания на пьяненькую голову. Вот зачем они мне с собой. Может, лучше этот объем чем-то полезным забить. Оружием, которого у меня нет, или ценными вещами, которых у меня тоже нет, а игры есть. Чутье говорит, что если хочешь выжить, заводи друзей. Может быть, найдется кто-то, кого заинтересуют необычные игры из другого мира. Решено, беру. Сажусь за стол и пишу письмо маме. Что был такой сон? Что я в другом мире, работаю. Что вернут, как только кому-то там помогу. Только накладка может быть со временем, вдруг это произойдет позже, чем мне обещали, вы уж не волнуйтесь. Позаботься об Олечке. Если не вернусь, сердце сжимается от боли. Накатывает страх, почти ужас. Она же будет плакать. Моя нежная девочка. А у меня что, есть выбор. Если не вернусь, знай, что у меня все хорошо. Маг приходил в мой сон, значит, это возможно. Научусь сама или оплачу его услуги. Найду способ связаться. Я точно смогу. Люблю вас больше жизни. Смахиваю слезы и достаю заначку, копила на отпуск с ребенком в какой-нибудь недорогой Турции. Похоже, я сейчас сделаю самую большую глупость в жизни, если все это окажется шуткой. Но я же верю, верю. У меня нет выбора. Покупаю большую сумку на колесиках, загружаю в нее упаковку офисной бумаги, краски, пластилин. Это то, что будет нужно для работы. Вихрем проношусь по супермаркету, скупая значительный запас еды длительного хранения, сладости, специи. Откуда-то в голове есть миф, что это может представлять ценность. Чая побольше, он меня и успокаивает, и тонизирует, по потребности. В аптеке долго сомневаюсь, но покупаю противозачаточные и презервативы. Ну а вдруг? И смазку. А вдруг, все-таки, да. Улыбаясь специфичности своего оптимизма, загружаю огромные пакеты в такси. В следующем магазине покупаю 2 больших аккумулятора для зарядки ноутбука. Их хватит на сотни часов работы, и маленькие колоночки, гулять так гулять, а я их давно себе хотела. Паранойя вынуждает меня заехать в местный охотник и приобрести себе перцовый баллончик. Но я хочу что-то посущественнее. На ходу придумываю жалостливую историю, что мне кажется, что меня преследуют, что очень боюсь возвращаться вечерами мимо гаражей. Хочу заказать электрошокер из Китая, но не знаю, как это сделать. Я не спала всю ночь, я истерично собиралась. Я взмылена и выгляжу человеком на грани нервного срыва. Видимо, страх перед неизвестностью срывает последние предохранители. Я всерьез верю, что без оружия мне не выжить в неизвестном там. Устраиваю безобразную истерику с рыданием и сползанием на пол. Продавец теряется, но идет в подсобку, приносит шокер и валерианку. Сует в руки, от денег отказывается, уговаривает прямо сейчас идти в полицию, заявление писать. Я ему так благодарна, за эту жалость, за готовность помочь, за дешевый китайский шокер. Дыши, напоминаю я себе. Вдох-выдох, давай. Чуть успокоившись, оставляю еще денег на столике возле кассы и почти бегом запрыгиваю в такси. Остается самое главное, вылазка в кабинет. Один из методов моей работы называется песочная терапия, для него необходимы фигурки, выражающие разные стороны человеческой жизни. Свою коллекцию я собирала больше 10 лет, и что из этого брать с собой? Все в любом случае не получится, это рюкзаков 5, не меньше. Выбираю самые универсальные персонажи, худого младенца в облезлом ящике, воплощение одиночества и брошенности, жениха с невестой, как символ соединения женского и мужского начала, вулкан, передающий готовую прорваться агрессию, и тому подобные образы. Сложность в том, что я не представляю, какая в том мире мораль и этика, как устроен быт, какие чувства считаются недопустимыми. Не зная культурного наследия и глубинных установок человека, как я смогу хоть кого-то понять? Может, их главная цель в жизни – достойно умереть на центральной площади? И предложение еще чуть-чуть пожить воспримется как страшное оскорбление. Хочется лечь на пол и завыть. Я же не смогу. Это нереально. Убежать. Обратиться в полицию и приковать себя наручниками к батарее. Почему-то кажется, что это не поможет. Верь, помни, верю я, верю. И что вернусь, тоже верю. Забираюсь под душ, отпускает. Вода массирует плечи, стучит по макушке, мягко стекает по лицу, снимая накопившееся напряжение. Прохожу в комнату, оглядываю фееричный бардак. А ведь если я не вернусь, решат, что кто-то ограбил квартиру и забрал все настольные игры и походные принадлежности. Что за бред? Еще раз проверяю рюкзаки и сумку, она почти неподъемная, я запихнула в нее 4 бутылки коньяка, чтобы дезинфицировать раны и нервы. Без четверти 12 я в джинсах и кроссовках, с рюкзаком за спиной и рюкзаком на животе, получилась толстенькая черепашка, не видящая своих ног, сжимаю ручку ярко-красной сумки на колесиках и судорожно перебираю в голове, что еще не положила. А зачем я беру сотовый? Наконец-то здравая мысль. Где я там возьму Билайн? Отправляю СМС бывшему мужу. Олю, вези к бабушке, меня может не быть дома. Спасибо тебе за все. Скажи ей, что я ее люблю. Да, не самый типичный текст, но я была должна. Волоски на руках шевелятся, будто наэлектризованные, пахнет озоном. В комнате появляется тот же дядечка, в том же фиолетовом платьице в пол. Быстро, дай руку. Я подхожу к нему боком и протягиваю свободную руку. Он даже не улыбается, крепко хватает меня за запястье и свет гаснет. Секунды ощущения свободного падения, кажется, меня укачивает. Темно. О, мир опять есть. Глава вторая. Мы оказываемся в слегка облагороженной пещере, гладкий камень на потолке плавно переходит в стены и в пол. Свежий воздух, чистота и забытая кем-то кружка делают пещеру скорее жилой, чем страшной. Старик обхватывает мою голову руками, перед глазами роятся мушки, будто сейчас потеряю сознание. Я смиренно терплю, ведь помешать ему точно не в силах. Хорошо, что длится это недолго, зато сразу после непонятной процедуры мой похититель, или работодатель, я еще не определилась, прощается и неспешно удаляется через единственную дверь. И что мне теперь делать? Разбивать палатку на каменном полу или бежать его догонять? Ответ приходит в виде молодого парня и девушки, явившихся явно по мою душу. Худенький шатен снимает с меня рюкзаки и с живейшим интересом разглядывает кроссовки, ноги, бедра и все остальное. Причем взгляд такой, не липкий, а скорее восхищенный. Я смущаюсь, потому что низкого роста, но фигуристая, не всем нравится такое сочетание. Была бы сантиметров на 30 выше, смотрелось бы эффектнее. И вообще, я разве здесь как женщина? Меня же по трудовой визе вызывали. Здравствуйте, меня зовут Мих. Последний звук он произносит мягко, почти Мих. А это Коллина. Мы будем помогать вам адаптироваться к нашему миру. Девушка приветливо кивает. Светленькая, со сложной плетеной прической, с прозрачными серыми глазами, она выглядит намного сдержаннее своего спутника. Мих успевает подмигнуть мне, заговорщицки улыбнуться и удивленно присвистнуть, оценив вес багажа, пока Коллина потихоньку вводит в курс дела. Сейчас поедем к вам домой, там будет время осмотреться и разложить вещи. Потом отправимся в торговый квартал, чтобы вы могли подобрать платье на ближайшие дни и заказать нарядную одежду. Я покажу, где находятся хорошие кафе, рынок и другие полезные места. О деньгах можете не беспокоиться, вам положены 500 золотых на первое время и ежемесячная заработная плата в размере 300 золотых. Банковскую карточку вам сделают завтра. Спасибо, это единственное, что я могу сейчас сказать. На улице светло и жарко, мой свитер явно не в тему. Я забыла пакет с дубленкой. Да и ладно. Осматриваюсь, невольно прикрывая глаза от яркого солнца. Мне трудно поверить, что еще минуту назад я была дома, а сейчас нахожусь в каком-то волшебном мире. Пейзажи вокруг напоминают родной провинциальный городок в той его части, которая охраняется ЮНЕСКО, как образец особо ценной архитектуры. Двух-трехэтажные коттеджи огорожены совершенно декоративными заборчиками. За пределами частных территорий мелькают зеленые островки парков. Сходу магазинов и каких-то развлекательных мест я не вижу. Здесь нет рекламы. Доходит до меня. Здесь нет рекламы, неоновых вывесок, мало людей на улицах и совсем нет машин. Деревья и трава вполне земного вида, привычного для человека, ничего не смыслящего в ботанике. Ствол один и коричневый, листьев много и зеленые. Сильно бросается в глаза, что все вокруг параллельно и перпендикулярно. Ровные и прямые пустые дороги делят пространство на множество квадратов. Дома строго ориентированы по сторонам света. Деревья растут по линеечке. И мусора нет. Интересно, а люди здесь тоже живут по правилам, ценят порядок и организованность. Тогда у них будет много подавленных чувств и творческой нереализованности. Или, наоборот, горожане импульсивные и расхлябанные, чтобы компенсировать внешнюю упорядоченность. Любопытно. Вновь с тоской всплывает мысль о том, как же мне работать, если я не знаю особенностей психики местных жителей. Сказок, что ли, попросить почитать на ночь. Будем повторять путь освоения культуры местными детьми, что им, то и мне. А что, тоже выход. Пока мы ждем кэш, местное такси, мои спутники рассказывают, что город называется Джарл и это столица королевства Миасития, самого восточного на старшем материке. Севернее нас, гномы и другое государство людей, западнее, эльфы, на юге, пустыни и разрозненные кочевые племена. Интересно, а я на каком языке говорю? Думаю, вы говорите на своем, но мы вас понимаем так, будто на мясском с небольшим акцентом. Архимаг Дивейн, менталист, он вложил вам в голову всю лексику мясского, но если в вашем языке нет аналогичного слова, то его значение будет непонятно. Читать первое время будет сложно, со временем привыкнете. Писать тоже придется учиться. Я решаю пока не забивать себе голову языковыми проблемами, понимаю и слава богу. Наконец-то могу задать мучающие меня вопросы. Меня точно вернут домой. Я могу быть в этом уверена. У меня там дочка. Мих серьезен. Да, Ася. Архимаг Дивейн вернет вас домой в тот момент, когда забирал. Это связано с энергоемкостью перехода. Считается, что проще сесть на тот же прокол пространства и сместиться по времени, чем пробивать новый. А если с ним что-то случится, кто-то другой сможет вместо него. Да, архимагов, умеющих строить порталы в другие миры, только в Миасити больше 20 человек. Вы сможете обратиться к любому из них по приказу короля или частным образом оплатив заказ. Я чувствую себя значительно лучше. Значительно. Хорошо, когда есть запасные варианты. Здесь все люди владеют магией. Врожденная способность взаимодействовать с энергиями есть у всех, а дальше кто как разовьет. Усердный середнячок всегда будет сильнее талантливого лентяя. Многие профессии полностью основаны на магии. Обучился одному-двум профессиональным заклинаниям и всю жизнь их клепаешь, зарабатывая себе тепло на хранилку. Последнее выражение я не понимаю, но решаю уточнить потом. Почему-то при слове «хранилка» перед глазами маячит холодильник. Но при чем тут тепло? Затаив дыхание, задаю совершенно нереальный вопрос. Я смогу научиться магии. Коллина прищуривается на меня, какое-то время разглядывает с головы до ног. Ее лицо приобретает виноватое выражение. К стихиям у вас восприимчивость есть, особенно к воде, но проявляется неравномерно, возможно даже спонтанно, а это опасно. Я бы не советовала ее развивать, только подавлять и контролировать. Сильная предрасположенность к целительству, причем видно, что вы ее часто использовали, пусть и неосознанно, все каналы чистенькие, живые. Возможно, это влияние профессии или собственных духовных практик. Я могу записать вас на прием к леди Мелани, декану факультета целителей. Она подскажет, у кого лучше брать частные уроки, если захотите. Предпосылки к боевой и защитной магии отсутствуют. К бытовой каких-то особенных способностей я тоже не вижу, но ее можно развивать упражнениями. В ментальной есть задатки, но прогнозировать уровень я не берусь. Она немного мнется, но решительно добавляет. У вас совершенно разбалансированный эмоциональный фон. Это и дает нестабильность по основным потокам. В магии созидания потенциал есть, но, опять же, в университет бы вас не взяли, не обижайтесь. Это же отлично. Это намного-намного лучше, чем ничего. Я могла бы стать целителем. От перспективы захватывает дух, приходится себе напоминать, что здесь я не за этим. Рядом с нами останавливается симпатичный бежевый паланкин на колесах, без лошадей или возницы. Мих закидывает поклажу в багажный отсек, произносит, четко артикулируя. Зеленый квартал, шестой дом и устраивается напротив нас. Оказывается, в городе существует единая транспортная сеть. У каждого дома есть кристалл вызова, и любой человек может заказать двух, четырех или восьми местный кэш. Только нужно точно знать конечный адрес. Без оплаты двери не откроются и нас не выпустят, улыбается Мих, опуская в мешочек у двери несколько монет. приехали. Мой новый дом двухэтажный, светло-зеленый, с двумя входами с противоположных сторон. Мих жизнерадостно вещает. Это половина жилая. Я сейчас настрою систему безопасности, допуск будет только у вас и личных гостей. А та часть дома для приема клиентов, туда любой посетитель может войти. Наша с Колиной задача – помочь вам адаптироваться и организовать работу. Говорите обо всем, что понадобится, и не стесняйтесь в запросах. Приложите ладонь к двери. Светлое дерево под моей ладонью теплеет, рука на мгновение прилипает к поверхности. Настройка завершена. Дом встречает ощущением свежести и приятной прохлады. Большой и светлый холл переходит в винтовую лестницу на второй этаж. Колина негромко комментирует. Справа кухня и туалет. Слева гостиная. Осмотримся внизу или пойдем наверх. Я прошусь наверх, хочется посмотреть в спальню. Лестница с резными перилами оказывается достаточно широкой, чтобы спокойно подниматься по ней вдвоем. На втором этаже тоже небольшой холл с диваном и столиком. И три закрытые двери. Я вопросительно смотрю на Колину, она правильно понимает мою нерешительность. Это ваш дом, исследуйте, не стесняйтесь. Там должна быть спальня, а слева обычно гардеробная и ванная комната. Присаживается на диванчик и в спальню за мной не идет. Видимо, это считается личной территорией. Здесь чудесно. Мягкий ковер, большое окно, кровать с красивой спинкой, два уютных кресла, комод с зеркалом и еще много свободного пространства. Заглядываю в гардеробную, все стены уставлены полками, вешалками, подставочками под шляпы и драгоценности. Особенно выделяется большой шкаф со знаком солнца на дверце. Пока все это пустует, только тяжелая синяя штора и ковер на полу создают ощущение жилой комнаты. Интересно, а почему синяя? Кто выбирал? И как убирать все эти ковры? Приходит понимание, что поддерживать порядок в большом доме для такой неряхи, как я, будет действительно непросто. Ванная меня впечатляет. Она похожа на бассейн с пологими бортиками, метра три в длину и два в ширину. Еще зеркало, комод, полочки, кресло из темной кожи. Но вот кранов я что-то не вижу. Так же, как и унитаза. Уже привычным испугом бьется мысль, что я ничего не знаю не только о психологии, но и физиологии местных жителей. А вдруг им вообще унитаз не нужен? Я все-таки надеюсь, что все будет не так плохо. Может быть, у них туалет, это особо интимное табу, и его прячут в подвале. Ася, куда занести сумки? Это Мих. Бросай, где стоишь? Я потом разберусь. Вот за это бросай, где стоишь. Муж от меня и ушел, машинально отмечаю я. Добываю себе из сумки толстый блокнот и ручку. На свою память сегодня не надеюсь, слишком много событий. Мы вместе спускаемся на первый этаж. Колина приглашающе открывает дверь в кухню. Мих тут же интересуется предметами у меня в руках. В ручке ведь нет магии. В моем мире вообще нет магии, ни в чем. А у вас пишут чем-то волшебным, стилусом. Похожая штука, только потолще и на корпусе есть цветная шкала, чтобы указать цвет и толщину линии. В этой как цвет менять? Взять другую ручку, с другими чернилами. Они синхронно улыбаются. Посреди кухни большой овальный стол и мягкие лавочки вокруг него. Там, где я привыкла видеть кухонный гарнитур, находится кухонный гарнитур. Внешне, только вот за первой дверкой, которую открывает Колина, та самая хранилка. В этой части держится комнатная температура, она предназначена для хлеба, круп, овощей, сладостей. Продукты не портятся, словно законсервированные во времени. Это для горячего, это для холодного. Колина хлопает соседними дверцами. Отсеки лучше не путать, а то могут быть пробой из-за разницы температур. А как понять выражение «зарабатывать в себе тепло на хранилку»? Метафора, означающая иметь минимальное количество денег, которого хватит на небогатую, но и не бедную жизнь. Кстати, хранилку нужно заряжать, вытаскивать все продукты и оставлять пустой на сутки. Горячую почаще, основной хватит раза в месяц. Я поняла. Записываю себе, как часто проводить профилактику. Знакомлюсь с духовкой и мини-жаровней, посудомоечным боксом. Все управление бытовой техникой опирается на жесты, их тоже тщательно зарисовываю. Большая часть столешницы черного цвета, плита. Причем нагревает она только ту зону, которую я сначала нарисую, замкнув контур. А выключать ее двойным стуком указательного пальца, продолжает Колина. На этот жест вообще принято вешать все отмены действий и уборку. Как это уборку? переспрашиваю. Обыкновенно. Убрать пыль и грязь со всех поверхностей. По двойному стуку указательного пальца. Не верю своему счастью я. По двойному стуку указательным пальцем в специальной зоне. Она есть в каждой комнате, чаще всего у входа справа. Ничего себе. А как магия понимает, что грязь, а что нет? Вдруг она мой рисунок с листа бумаги воспримет как грязь. Не знаю точно, как это работает, я не специалист, но проблем не бывает. Подробнее это надо у строителей спрашивать. Такие базовые заклинания они на этапе закладки дома вплетают. Что у нас дальше? Вот здесь поглаживаете, и вода льется. Хотите настроить другой жест? Нет, поглаживание мне подходит. Улыбаюсь, наблюдая, как в углублении в столешнице, которая оказывается раковиной, появляется фонтанчик воды снизу вверх. Тогда сходите погладить шкаф в гардеробной, на полном серьезе говорит Коллина. Он приводит в чистый и опрятный вид всю оставленную там одежду. Но ему часто нужна зарядка, поэтому хранить в нем вещи нежелательно, только чистить. Я смотрю на нее и не могу поверить, что это не сон. Неужели все так просто? Погладил шкаф, и твоя одежда как новая. Стукнул пальчиком, чистые полы. Остается еще один невыясненный вопрос, похоже, интимный. Коллина, вы не могли бы показать мне, как все включается в ванной? Мы заходим в туалет на первом этаже. Здесь тоже есть небольшая купальня, шкафчик, полочки, мини-диван и зеркало. И все. Ну, вперед. Первый неловкий разговор. У меня к вам есть деликатный вопрос. Да, здесь люди в туалет ходят. Конечно, похоже, она понимает, о чем я. Вот унитаз. Девушка откидывает от стены тонкую круглую подушку, которую я приняла за полочку странной формы. Подушка висит в воздухе, чуть ниже пояса, а я смотрю на нее и ничего не понимаю. Коллина назвала ее унитаз, значит, у нее такая же функция. Ну как, Ася? Я вижу, что вам непонятно. Нужно показать, как им пользоваться. Я могу для вас пописать, она серьезна, хотя щеки и уши светятся малиновым. Все-таки Коллина очень ответственная девушка. На нее садятся голой попой. Да, и писает какает. Да, а куда все девается? Тут она все-таки удивляется. Как это куда? А вам оно зачем-то нужно? Нет, ну, продукты жизнедеятельности, они что, просто исчезают? Конечно, как пыль, как грязь, как всегда работающая уборка дома. Так, понятно. А если я случайно туда руку засуну? Или кольцо уроню? Как вы руку туда засунете? Это же унитаз, у него же дно есть. Она демонстративно стучит по центру подушечки. И кольцо тут лежать останется, и любая другая полезная вещь. А вот органика просто исчезает. Спасибо. Извините, что приходится так вас смущать. Ничего страшного, это моя обязанность знакомить вас с нашим миром. Возвращаемся на кухню, чайник уже кипит. Вы не могли бы обращаться ко мне на «ты», а то я тут типа младенца, которому предстоит объяснить, что огонь обжигает, а нож может порезать. Еще и выкать при этом странно, не находите. Коллина тепло улыбается. Да, Ася, от меха ленивые. Принято. Чувствую, как с каждым глотком чая меня отпускает напряжение. Есть дом. Есть хорошие люди, которые хотят мне помочь. Все не так уж и плохо. Сейчас все эти суматошные сборы кажутся чем-то чрезмерным и совершенно ненужным. Ну, перестраховщица я, что ж поделать. На рабочей половине дома планировка зеркально отражает жилую часть. Та же винтовая лестница наверх, те же комнаты, только пустые. Коллина предупреждает, что мои посетители должны будут носить маски, и нужно определиться, где они будут их надевать, а где будет основной кабинет. Кстати, какие цвета нам использовать для отделки? Любые оттенки бежевого, песочного, коричневого, теплая гамма без ярких пятен. Но я не поняла, мои клиенты будут в масках. Как же я тогда смогу понять, что они чувствуют? Это магическая маска. Иллюзия, если хочешь. Ты сможешь видеть мимику, выражение глаз. Но вот внешность, черты лица, телосложение, цвет глаз и волос, одежду твои посетители выберут сами. Более того, они будут обязаны пользоваться псевдонимами, в кабинете установят блокиратор на настоящие имена. Таким образом, ты не будешь знать, с кем именно работаешь. Во-первых, это позволит клиентам быть откровенными. А во-вторых, ты будешь в безопасности от преследования наших дознавателей. Вот так вот. Вы знаете, зачем я здесь? Коллина отрицательно качает головой. Мих смотрит мне прямо в глаза. Нет, у меня есть распоряжение начальства заниматься твоей адаптацией и всячески способствовать организации рабочего места, чтобы ты поскорее могла начать прием. Деньги на это выделили еще неделю назад. Зачем это нужно, мне неизвестно. Но предполагаю, что цель пребывания напрямую связана с твоей профессией. Да, видимо так. Жаль, что ребята не знают, кому именно я должна помочь. Что же, надеюсь, что со временем что-то прояснится. Коллина предлагает сейчас отправиться на рынок, пока у меня еще есть на это силы. А завтра вечером они придут ко мне в гости, будут рассказывать о мире и отвечать на мои вопросы, которые накопятся за ночь. Звучит неплохо. На улицу я выхожу все в тех же джинсах и футболке. Кэш довольно быстро доставляет нас в торговый квартал, из чего я делаю вывод, что рынок недалеко от моего дома. Мне пока что все равно, что носить на людях, лишь бы это считалось соответствующим ситуации, поэтому Коллина самостоятельно выбирает для меня эти два приличных платья для работы и выходов в город. Это легкое для дома, а еще обувь, белье и какие-то мелочевки. По настоянию той же Коллины заказываем очень дорогой наряд для приема, который доставит на дом курьер, когда все будет готово. Так как в здешней моде я совсем не разбираюсь, разрешаю модельеру сделать меня красивой на свой вкус. Мы ужинаем в милой и уютной кафешке у госпожи Тиши и набираем нежнейших булочек с собой. На прощание Мих выдает мне два камня для связи с ними и объясняет, как ими пользоваться. Наконец-то этот длинный день заканчивается. Я нахожу в себе силы закинуть продукты в хранилку, а одежду отнести в гардеробную. Повесить ее сил уже нет. Сверяясь с блокнотиком, организовываю себе горячий душ, заворачиваюсь в свежекупленное гигантское полотенце и чувствую себя абсолютно счастливой. Глава 3. Просыпаюсь самостоятельно, выспавшаяся и полная сил. Но все же провожу несколько минут в кровати, разглядывая ясное синее небо за окном и пытаясь понять, где я. В Смоленске на семинаре. Что-то слишком шикарно, я обычно скромнее номера в гостинице заказываю. А, так меня же в другой мир занесло. Все утро я не расстаюсь с блокнотом, осваивая базовые жесты, и всего через час становлюсь счастливой обладательницей кружки горячего чая и булочки из кондитерской госпожи Тиши. Самое время собраться с мыслями и записать для себя ближайшие задачи. Во-первых, мне необходимо найти того, кто знает, когда и при каких условиях меня вернут домой. Во-вторых, нужно обсудить с Михом, как клиенты будут ко мне попадать. Им что, сначала ко мне надо будет пешком приходить или слуг присылать с записочкой? Так и представляю себе. Иван, отнеси к госпоже Асе, хотелось бы вас посетить. Вот мой ответ, когда? К госпоже Асе, и побыстрее, когда вам будет удобно. Тогда во вторник в 10. Иван, прекрати так на меня смотреть. Зеленый квартал не так уж далеко, а в четверг вечером нельзя. Местные Иваны, таскающие уточняющие записочки, скинутся на киллера для госпожи Аси всем профсоюзом. И будут правы. Эх, дома было так просто. Хочешь записаться, позвони. Может, мне стационарный камень связи установит, типа телефона. Я поняла, что такие бывают, стоят в государственных организациях, у целителей, у пожарных, в богатых домах. Но настроить их на прием любых входящих ментальных сигналов, даже от слабеньких абонентов, довольно сложно. Не знаю, станут ли ради меня с ним возиться. Еще надо бы обсудить право неразглашения информации, невыступления в суде и все такое. Про оплату нужно поговорить, про налоги. Я точно не хочу неприятностей с законом, мне легче работать легально и платить в казну сколько там полагается. Кстати об этом, мне нужны деньги. Вчерашний поход на рынок дал представление о разлете цен. Есть отдельные лавочки для горожан, отдельные для лордов. В одних цены в серебре, в других в золоте. Предполагаю, что ради простого горожанина не стали бы организовывать телепорт и дарить попаданке дом. Значит, мой целевой клиент – аристократ, то есть выглядеть я должна достаточно хорошо, чтобы местная элита носы не морщила, а это уже совсем другая ценовая категория. И у меня даже есть безумная идея, как можно заработать. Я бы игровой клуб сделала. Судя по рассказам Миха, у них не слишком много вариантов развлечений. Наверняка найдутся интеллектуалы, желающие размять свой мозг и посоревноваться друг с другом таким способом. Можно будет брать деньги за вход, кормить их плюшками. Вызываю кэш, робко сообщаю, что хочу в любое отделение Центрального Королевского банка. Судя по мерному покачиванию кабины, такая формулировка магический навигатор полностью устраивает. Как же я буду объяснять служащему, кто я такая? Надо было все-таки подождать до завтра, чтобы Коллина смогла съездить со мной. У меня ведь нет документов, если они здесь вообще в ходу. А вдруг меня с кем-то перепутают или заподозрят в чем-то плохом? Паранойя, уймись. Здание банка выглядит кокетливо воздушно, больше похоже на музей, чем на воплощение неприступной надежности. Внутри красиво, просторно, окна во всю стену. Ни тебе железных дверей, ни бронестекла перед кассиршей. Так, один то ли охранник, то ли привратник на входе, который к тому же лично провожает меня к сотруднику по работе с клиентами, я полагаю. Отдельный кабинет, монументальные кресла, немолодой солидный дядечка с густыми бровями и тяжелой челюстью. Наверное, я должна себя чувствовать кем-то важным, но на самом деле стесняюсь. Здравствуйте, меня зовут господин Тоскуча, чем могу вам помочь? Здравствуйте, меня зовут Ася, я психолог из другого мира. В этом банке должен быть открыт счет на мое имя, но у меня нет карточки, и я не знаю, как ее завести. Мужчина успокаивающе улыбается, сверяется с записями в большой книге с бронзовым переплетом, затем еще более доброжелательно смотрит на меня. Конечно, госпожа Ася, все в порядке. Оттиск вашей ауры был предоставлен еще вчера. Положите правую ладонь вот на этот прямоугольник и подождите, раз, два. Спасибо, можете убирать. Вот ваша карточка. Нужно ли рассказать, как ею пользоваться? Мне вручают золотую кредитку около 10 сантиметров в длину. Совершенно пустую, пока она в руках у господина Тоскуча и проявившую имя в руках хозяйки. А ведь никто не знает мою фамилию, эта мысль почему-то радует. Госпожа Ася смотрится на золотой кредитке нелепо. Вы можете использовать любой стилус. Нарисуйте вопросительный знак, так вы узнаете количество денег на вашем счете. Для перевода кому-то физически прикоснитесь к карточке другого человека, напишите знак минуса и сумму. По умолчанию переводится в золоте, сами понимаете. Если зачем-то нужен перевод серебра, укажите это отдельно, первым знаком с помощью вот такого символа. Он рисует на своей кредитке две перечеркнутые наклонные линии. Положить деньги на счет можно в любом отделении банка. Наши карты принимаются во всех крупных магазинах. Кроме того, последнюю сотню лет в них встроена возможность оплаты налогов и штрафов. Для этого достаточно нарисовать корону и вписать сумму необходимого перевода. Также у нас есть интересные условия для кредита с гибкой системой погашения. Я, затаив дыхание, рисую знак вопроса, ожидая увидеть ноль, но сумма в 300 золотых на секунду подвешивает меня в недоумении. Откуда? А, зарплата от короны. Авансом, видимо. Прощаюсь с чересчур говорливым господином Тоскуча и страшно гордая собой возвращаюсь домой. Первая готовка на новой плите вполне успешна. Бутерброды с сыром оплавились, но не сгорели. На мое счастье в этом мире живут и коровы, и курицы, так что основные привычные продукты мне доступны. Стопка блинов восхитительно пахнет и ждет своей начинки. Творога, яблок и мяса. Сметану заранее плюхаю в плошки и ставлю в холод, а горячие бутерброды в тепло. На всякий случай сверяюсь с блокнотом, я точно не перепутала отсеки. Сегодня у нас неформальный вечер, а значит, я могу себе позволить домашние штаны и приличную футболку из моего мира. Внезапно перед глазами появляется сфера, сантиметров 20 в диаметре, в которой довольные Мих и Коллина топчутся на пороге. Ничего себе система оповещения, иду открывать. Ребята приходят с подарками. Мих выставляет на стол штук 10 бутылок разного размера и цвета и наборы с бокалами. Коллина рядом складывает книжки, азбуку, детские сказки, обычаи народов мира, введение в общую магию, курс лекций, базовые жесты бытовой магии, этикет. Смотрю на книги и понимаю, как же мне с Коллиной повезло. Она действительно заботится о том, чтобы я как можно лучше вписалась в новый мир. Расчувствовавшись, порывисто обнимаю мою новую подругу. Она замирает на секундочку, гладит в ответ по спине, затем мягко отстраняется. Похоже, девушка не любит, когда ее тискают. Или здесь так не принято? Здесь не принято таким способом выражать свои чувства. Обычно обнимают детей и возлюбленных. У вас по-другому.